тупик. Повернула обратно, но ее уже настигали белые роботы. Она ударила кого-то, но сзади накинули мешок на голову. Она замахала руками вслепую, но руки завернули за спину и повели. Потом положили лицом вниз, обнажили, и она почувствовала распирающую боль в ягодице. Сразу же перевернули на спину, сняли с головы мешок, и Вера увидела вокруг себя 7 или 8 роботов, замаскированных женщинами. Они слаженно и деловито пеленали ее простынями, завертывали отдельно каждую руку и каждую ногу, и через минуту она могла шевелить только головой. Но шевелить уже не хотелось. Тело тяжелело, глаза закрывались. «Усыпили, как собаку», — успела подумать Вера, и все исчезло. Глава вторая. Виталий шел на работу. То есть Виталий Сергеевич Капустин, врач-психиатр, так что не шутите. Стоило отрекомендоваться новым знакомым, и те сразу начинали смотреть с любопытством и некоторой робостью. Всего 2 года, как он закончил институт, еще не совсем привык к обращениям по имени-отчеству, и тем больше удовольствия находил в этом поминутном подтверждении своей взрослости. Вышел он сегодня из дому рано, что далеко не каждый день удавалось, так что шел не торопясь. Еще только без 29, а он уже проходил мимо чугунной решетки, огораживающей дворец великого князя Алексея Александровича, так он значится в каталоге памятников архитектуры. Дворец в сугубо русском стиле, так процветавшем при Александре III. Сплошные терема, башенки, луковицами. Смешно немного. Все нарочитое смешно. Сегодня Виталий дежурил, так что ровно в 9 нужно было быть в кабинете главного. Но все равно времени еще очень много. Можно было думать о постороннем, радоваться теплому солнечному утру. После дворца пейзаж резко менялся. Кончалась набережная, кончался асфальт. Берег откосом спускался к воде. На откосе валялся всякий хлам и пылал костер, в котором дворники жгли все, что способно гореть. Как раз на глазах Виталия с громким мотоциклетным треском подъехала красная дворничья тележка, и с нее прямо в костер сбросили диван с ободранной обшивкой. Кончились и дома. Теперь вдоль мойки тянулся дровяной склад, принадлежащий Адмиралтейскому заводу. Его разностильные корпуса тесно стояли на другом берегу мойки. С завода на склад ездила удивительная машина на длинных ногах, между которыми она зажимала штабеля досок, похожие на деловитого паука. На берегу бегала овчарка. Место безлюдное, хозяин отстегнул поводок, и собака радовалась свободе. Как раз за дровяным складом из мойки вытекает пряжка, а там, за мостом, и больница. Серая, облупившаяся, за высокой стеной, за решеченными окнами больница, выглядела угрюмо, но Виталий давно привык и угрюмости не замечал. А на пряжке в такое утро было и просто хорошо. На береговых откосах росла трава, и это придавало пейзажу что-то деревенское. Виталий перешел мост и вошел в проходную. В проходной сидела старуха с крашенными волосами. Виталий не знал, как ее зовут, но всегда здоровался, а старуха время от времени спрашивала его, что ей принимать от головной боли и бессонницы. Выйдя из проходной, Виталий пересек небольшой двор и вошел в больницу. Если к наружному виду больницы Виталий привык и не замечал в нем мрачности, поражающей свежего человека, то нижний коридор до сих пор казался ему темным и грязным, хотя уже можно было бы и привыкнуть. Если приглядеться внимательно, коридор вовсе и не был грязным, и не мог быть, потому что его терли мокрой тряпкой не меньше 2 раз в день. Но вот смотрелся грязным, и все тут. Должно быть, все дело в запахах.